пища русская поется, калина красною зовется. Расцвела калина, надо ж вот краса, хороша девчина, светлая коса, пробежалась по траве, ноженька боса, набралась в рукаве утренняя роса. Да чего же хороша ты, моя душа, чья же ты, скажи, краса, что же ты боса? Калина красною зовется, так на Руси века поется, она ведь горькой не зовется, и песня так она вот льется. Калина красная, калина, подруга нежная рябина, ты сладкая ягодка малина, и песня вот моя девчина. Вот песня русская поется, калина красною зовется. Как цветет калина, надо же, краса, вот бежит девчина, разболелась коса, по траве, по мураве, ноженька боса, травушка, муравушка, на тебе роса. Да чего же хороша ты, моя душа, бежи, глянь, моя краса, распалилась коса. Калина красною зовется, так по Руси века поется, она хоть горькой назовется, но песня вдали все ж польется. Калина красная, калина, невеста белая рябина, как сладкая ягодка малина, так песня ты, моя девчина. Так песня русская поет, калина красною зовется. Отцвела калина, облетел весь свет, не бежит девчина, значит, мне тебе. Как цвела калина вот много-много лет, ягодка малина, я шлю тебе привет. Ой, калина, ягодка, ноженька боса, глянь, промокла девонька, надо же, роса. Калина красною зовется, так на Руси века ведется, на свадьба горькая вот пьется, но песня русский так и льется. Калина красная, калина, невеста белая рябина, о, сладкая ягодка малина, Руси живая ты картина. Век песня русская поется, калина красною зовет,